Как скоро в Константинополе получится верное известие о переходе русского войска за Орскую линию, и как скоро явятся из Крыма новые депутаты с новыми макзарами по условленной форме, тогда султан признает ханом Шагингерея и снабдит его благословительными грамотами. Русский двор обещает употребить все способы склонить хана и правительство крымское на добровольную уступку Турции земли между Днестром, Бугом, польскую границу и Черным морем. Порта обязуется отделить от этих земель достаточную часть для составления Очаковского уезда, прочие оставить в пусте, исключая деревни и селения, которые теперь там находятся, которых именную роспись с обозначением числа и рода их жителей порта сообщит русскому двору с обещанием не дозволять там никаких новых заведений, тоже допускать безместных бродяг иметь там убежище. Порта обязуется выдать русскому двору перебежавших в ее области запорожских казаков, если они захотят воспользоваться амнистией, желаемую им императрицей. А в противном случае порта обязуется перевести их на правую сторону Дуная и поселить внутри турецких областей как можно дальше от Черного моря. Порта дозволяет свободный проход из Черного моря в Белое, Мраморное, таким точно торговым русским судам, какие употребляются на турецких водах другими народами, особенно французами и англичанами, как наиболее покровительствуемыми. Именно суда не должны иметь грузу более 16 тысяч килов или 8 тысяч кантарий, что на русский вес составляет 26 тысяч 400 пудов. Число пушек и корабельных служителей должно быть такое, какое находится на судах французских и английских. Употребление корабельных служителей из турецких подданных дозволяется не иначе, как в случае нужды и с ведома порты. Порта обязуется не препятствовать никаким образом в Молдавии и Валахии исповеданию христианского закона, постройке новых церквей и поправлению старых. Обязуется возвратить монастырям и частным людям земли и владения, прежде им принадлежавшие около Браилова, Хатина, Бендер и прочих мест, полагая срок с Белградского договора 1739 года. Обязуется оставить в неприкосновенном владении имениями тех жителей обоих княжеств, которые во время русского управления были восстановлены в своих правах. Обязуется признавать и почитать духовенство с должным этому чину отличием, наблюдать всякое человеколюбие и великодушие в наложении на них денежной подати, которая должна собираться природными тамошними депутатами, возобновить и хранить свято первые хати-шерифы, данные обоим княжествам по заключению Кучук-Кеннерджийского мира. Каждое княжество имеет право держать в Константинополе своего поверенного в делах из христиан греческого закона. Этот поверенный будет принимаем портою благосклонно, как состоящий под покровительством народного права. Выговоренное Кучук кайнерджийским договором заступничества российского министра при порте за Молдавию и Валахию относится только к этим условиям. Вместо возвращения морейским жителям по трактату прежних их имений и земель, которые после конфискации причислены были к мечетям, вакуфам и другим духовным учреждениям, порта обещает дать им удовлетворение другими землями и выгодами, потери их соразмерными. Эта конвенция была не совсем согласна с проектом ее присланным из Петербурга, относительно чего Стахиев писал императрице: «На двоякое условие относительно запорожских казаков с обнадеживанием великодушного вашего к ним милосердия, не меньше, как и на все другие отмены и прибавки, я дерзнул поступить после сильных споров с французским послом, и, не предусматривая уже возможности к преодолению турецкого упрямства, онным послом до самого конца негациации, всюду подкрепляемого, потому же самому принужден я был согласиться, как на короткий срок, к испражнению татарских областей от победоносных вашего императорского величества войск, так и на установление слога и терминов в Макзаре и Калифской грамоте, из коих в первом с превеликим трудом предуспел вычернить присвояемое в турецком проекте название султана турецким государем. Стахиев должен был обещать стараться, чтоб русский двор не настаивал на построении в Пере особенной публичной греческой церкви за домом русского министра. Договаривавшийся с ним Абдул-Резак клялся, что Порта представляет об этом единственно для отнятия повода к новым неприятностям между Россией и Турцией, а не от прихоти, не для уничтожения статьи об этом в Кучук-Кайнарджийском договоре, о которой ни слова не сказано в заключаемой конвенции, чем Порта и признает неприкосновенным право России на постройку церкви. Порта просит об одном, чтоб Россия не пользовалась этим правом или, по крайней мере, соединила постройку особой греческой церкви с постройкой домовой внутри посольского дома. Стахиев писал, что можно купить соседний дом одного армянина и обе церкви поместить вместе таким образом, что публичная церковь может иметь особенный вход с улицы, и обе будут примкнуты к одному из католических монастырей. «В Пере, — писал Стахиев, — нет ни одной церкви греческого исповедания, а католических пять монастырей, которые все закрыты стенами, домовыми и лавочными строениями наподобие магазинов без всякого наружного церковного вида».